Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Здравствуйте, друзья. У меня в руках письмо от нашего земляка Владимира Белякова, и он задает весьма интересный вопрос. Он пишет: «Хотелось бы найти ответ на вопрос, почему простая сравнительная степень «старее» не используется при сопоставлении возрастов двух лиц». Ну, в самом деле, ведь мы говорим, что кто-то старше, а не старее. Слово такое тяжелое сразу. Да. Обидно. Да. Значит, Владимир предполагает, что это может быть связано с тем, я читаю его письмо, что прилагательное «старый» входит в две антонимические оппозиции. С одной стороны, «старый» — «молодой», и в этом случае для «старый» нет простой формы сравнительной степени, а во втором случае «старый» — «новый», и в этом случае есть простая форма сравнительной степени «старее». «Старее» или, соответственно, «новее». Для «старый» — «молодой» — «старый» простая форма сравнительной степени отсутствует, а для «молодой» — «моложе». И дальше Владимир предполагает, вероятно, компаратив «старее» в настоящее время используется только как антоним компаратива «новее». А в качестве компаратива, то есть, поясняю для слушателей, сравнительной степени от «старой», противоположного «молодому», используется форма «старше» — «от старшей». Ну и дальше еще есть рассуждение о том, что применяется к одушевленным субъектам, а что к неодушевленным. И заключает Владимир такими вопросами. Есть промежуточная область, которая вызывает вопросы. 30-летний слон старше или старее 20-летнего слона? И применительно к растениям. 100-летний клен старше или старее 40-летнего клена? Я должен сказать, Владимир, что, во-первых, конечно, очень радует то, что такие слушатели, как вы, не просто задают вопросы, но и делятся своими соображениями, причем соображениями весьма хорошо структурированными. Это, безусловно, очень нас радует. Но вот что я хочу заметить с самого начала. Вы спрашиваете, почему простая сравнительная степень «старее» не используется при сопоставлении возрастов двух лиц. Так ведь дело в том, что когда мы сопоставляем возраст двух лиц, нас не интересует, кто старый, кто более старый, нас интересует, кто старший и кто младший. Поэтому здесь совершенно естественным образом и используется сравнительная степень от «старший» – «старше». Если мы говорим, что кто-то старее, то это означает, что и второй, тот, с кем мы сравниваем человека, о котором мы говорим, что он старее, что и второй тоже старый. Просто один старый, а второй еще более старый. Вот он старее. Когда-то в русском языке существовали колебания в употреблении форм «старее» и «старше». Причем еще и у формы «старее» было ударение на корне. У Грибоедова, например, читаем: «Что старее, то хуже». Речь идет о людях. И Скалозуб тоже у Грибоедова говорит: «Старее меня по корпусу найдутся». Сегодня так, конечно, никто не скажет. Сегодня используется только «старше», поскольку речь идет именно о сопоставлении возрастов двух лиц, а кроме того, Скалозуб, мягко говоря, совсем не стар. Он, наоборот, весьма и весьма молод для полковника. Так что особой проблемы-то здесь на самом деле нет, хотя размышления Владимира, безусловно, очень полезны. А как это по-русски? Да, звонок у нас в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемая Елена Николаевна, Михаил Яковлевич и Валерий Анатольевич. Вас беспокоит Сергей Константинович. У меня будет два вопроса. Первое слово такое не очень приятное, но я хочу узнать. Вот родители детей ругают, мужья жен ругают, жены мужей. Что-то устроил в квартире гадюшник такой, хаос. А с другой стороны, это как бы логово змеи. Михаил Яковлевич, вот я смотрел словарь Ожегова, смотрел, там есть слово «гадюка», а гадюшника нет. Есть курятник, курятник есть, коровник, а гадюшника нет. Вот объясните, пожалуйста, почему нет? А второй вопрос у меня такой. Что означает слово «акью» человека? Низкий акью, акью вот, высокий. И как определить, какой, например, у меня акью? Вот у меня все. Большое спасибо. Сергей Константинович, спасибо за вопросы. По поводу гадюшника объяснение очень простое. Вы совершенно верно сопоставили это слово с такими словами, как, допустим, «курятник» или «коровник». Но дело в том, что в отличие от кур и коров, обычно гадюк никто не разводит. Это не сельскохозяйственное животное, не домашнее животное. Понятно, что существуют серпентарии, специальные учреждения, в которых содержат змей для разных целей, и как отделение зоопарка, и, допустим, для научных исследований. Но серпентарий гадюшником, я думаю, ни у кого не повернется язык назвать. Это слово сугубо разговорное. Логово змеи, собственно говоря, оно, конечно, может означать, если мы действительно, не дай нам Бог, честно говоря, но если мы действительно наткнемся на такое логово змеи и логово именно гадюк, то, наверное, можно будет сказать, что вот набрел на гадюшник. Но, в принципе, никогда мне не приходилось такого слышать. А ну вот... да, и это, наверное, все-таки другой смысл уже гадюшника. Конечно. А конечно. Что, если вспомнить вот эти вот картинки и видео, где показаны змеи, которые клубком свиваются, может быть, еще вот с этим как-то связано, но это, конечно, лучше бы, если нас серпентолог прокомментировал. Это, да, это правда, но когда вот эти змеиные свадьбы, мне кажется, что это тоже не гадюшник. Гадюшник в значении змеиная вечеринка, это, по-моему, слишком. Так что это разговорное слово, означающее большой беспорядок, замусоренную территорию и тому подобное. Это что касается IQ, Сергей Константинович, это перед нами пример аббревиатуры, которая пришла из американского варианта английского языка и означает интеллектуальный коэффициент. То есть благодаря работам знаменитого американского психолога Айзенка у нас теперь есть целые сборники тестов, которые позволяют оценить разный тип коэффициента интеллектуально-вербального, невербального, математического, логического и так далее. Многие психологи ставят эти тесты под сомнение, но та же Америка помешана на такого рода выяснение IQ. Считается, что для определенного возраста этот показатель должен быть в норме равен 100 баллов, и в зависимости от тех или иных показателей, он может быть выше или ниже нормы. Но еще раз подчеркну, что современные психологи считают, что это все-таки примитивизирует само представление об интеллекте, тем более, что мы до сих пор не знаем, что это такое. И на всякий случай, предваряя возможный вопрос, есть еще понятие EQ, то есть эмоциональный коэффициент – это способность человека проявлять эмпатию, ощущать чужие переживания и так далее. Как их проверить? Ну, Сергей Константинович, если вам действительно очень-очень нужно, то попробуйте найти. Насколько я знаю, существуют уже переводы книги Айзенка. То есть можно зайти просто в районную библиотеку и попросить эту книжку. Или сборник тестов для определения IQ. Я думаю, что они продаются в книжных магазинах. Только я дополню, что EQ – это если произносить, правильно называя буквы английского языка. Под буквой «и» подразумевается та буква, которая по-русски пишется как «е» – «emotional». Да? Вот первая буква слова «emotion» здесь именно такая. «Как это по-русски?» Да, кто-то еще дозвонился. Пожалуйста, слушаем вас в эфире. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Евгения Николаевна, Санкт-Петербург. Ну, во-первых, спасибо за полезную передачу. У меня небольшие три вопроса. Первый вопрос. Сходство и различия в словах. Эшелон поезда и состав поезда. Второй вопрос. В декабре 2017 года в Саудовской Аравии проходили соревнования по быстрым шахматам. И там сказали, гроссмейстерша Александра Горячкина. Как-то резануло слух. Мне кажется, надо было сказать гроссмейстер Александра Горячкина. А как сказали еще раз? Гроссмейстерша. Гроссмейстерша. А, гроссмейстерша. Как генеральша. Да-да-да. Так, и последний вопрос. Что означает жить на широкую ногу? Спасибо. Спасибо, Евгения Николаевна. Дело в том, что эшелон и состав действительно при определенных обстоятельствах могут быть взаимозаменяемы, то есть являться синонимами, но у эшелона есть один маленький нюанс. Это не любой состав, а состав специального назначения и предназначен для массовых перевозок. То есть если мы говорим о перевозке эвакуированных или раненых бойцов, то вот как раз здесь мы скорее должны употребить слово эшелон. А состав, он может быть любой, и пассажирский, и грузовой поезд можно назвать составом. Эшелоном он еще называется кажется, потому что в это слово вложена идея очередности. Отправить первым эшелоном, вторым эшелоном. То есть это какая-то массированная акция. Для того, чтобы ее выполнить, нужен не один состав, просто не уместить в один состав. И поэтому составы отправляют первым эшелоном, вторым эшелоном, третьим и так далее. То же значение очередности, поэтапности существует в глаголе «эшелонировать». Угу. И это отражено в устойчивом словосочетании «глубоко эшелонированная оборона». Это такая оборона, которая вынуждает противника прикладывать огромное количество усилий для того, чтобы пробить через сначала коридор, первую, да? линию угу. обороны, потом вторую, потом третью и так далее, и так далее. То, что касается слова «гроссмейстерша», перед нами пример того, что в современной науке бурно обсуждается, не только в науке, но и в социальных сетях, и называется «феминитив». «Феминитив» – это слово, обозначающее женщину той или иной профессии, специальности, ранга, звания и так далее. Безусловно, слово «гроссмейстер» старинное, оно заимствовано из немецкого языка уж точно еще в начале 20 века, а попытка назвать женщину вот этим феминитивом как «гроссмейстерша». Ну, думаю, что, Евгения Николаевна, вы много и других подобных слов слышали, сейчас достаточно часто стали говорить «авторка», из такого же, наверное, «редакторка». «Мастерша спорта», да. Напрашивается «мастерша спорта». Кошмар. Надеюсь, пока этого еще не мастерица тогда спорта, да? Я, кстати, в Ростове-на-Дону на прошлой неделе видел замечательное несколько объявлений. Там принято приглашать на работу мастеров по уборке. Угу. Да, тоже вот, вот зачем попытка. Это? Вот уборщицы, видимо, все-таки создают такой советский образ какой-то тетеньки в синем халате с цинковым ведром, которая грязной тряпкой по полам. Оцинкованным, я прошу. Да, конечно, да. А мастер по уборке, мне кажется, что это лучше, чем мастер клининга. Но еще лучше это менеджер по клинингу. Ну вот я как раз говорю, Олег, что на мой взгляд это уже чрезмерно. Ну, конечно. Жить на широкую ногу. Евгения Николаевна, жить на широкую ногу означает жить, тратя довольно много средств, причем не обращая особого внимания на количество растрачиваемых средств. Ну, понятно, что это может позволить себе не каждый, это бросается в глаза окружающим людям, вот тогда и говорят, он живет на широкую ногу. А при чем нога тут, интересно, почему нога появилась? Или а шагать широко? Широко шагает, не особо разбирая дорогу. Нужно здесь потратить, там потратим, столько, сколько попросит, а не высчитывая скрупулезно каждую копейку. Вот оно примерно так и получается. Как это по-русски? Вот кто-то дозвонился, слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. Это Анатолий. Да, слушаем, Анатолий. А меня вот интересуют вот такие слова, ну, происхождение, как пачерица, пасынок, паводок. Угу. Это как получается, что приставка вот «па»? Верно, это приставка. А у нас же в русском языке вроде такой приставки нет. Только в этих словах и есть. Ну, еще несколько, да, есть пажити, есть патрубок. Приставка «па» давным-давно перестала образовывать новые слова. Изначально приставка «па» вносила в слово значение уменьшительности. Труба – это нечто вот не обязательно маленькое, а патрубок – это маленькая трубочка, это кусочек трубы. Дочь – это дочь, а вот падчерица, вот в этом падчерица и пасынок сказывается вот такое уничижительное отношение к приемным детям. Падчерица – это не родная, а приемная дочь. Пасынок – это не родной, а приемный сын. Несколько расширено это значение в тех случаях, когда говорят, например, пажити, да? Хотя, в принципе, пажить – это тоже поле, но небольшое поле. Вот это значение небольшого размера приставка «па» и вносила. Но, как мы уже сказали, она более непродуктивна, новые слова с нею не образуются. Можно еще добавить, что, как правило, эта приставка ударная. Ну что ж, спасибо. До встречи в эфире.